Глава 25. Время весьма позднее, 1 ночи, и коньяка нами выпито до неприличия много. И вдруг Патриша говорит: «А я ведь помню эту татуировку». Мы одни в гостиной. Я растянулся на диване, запрокинул голову и рассматриваю потолочную инкрустацию в стиле ар-деко. Патриша сидит в кресле деда, и я жду ее дальнейших слов. «Смешно, когда забываешь такие вещи», продолжает она несколько заплетающимся языком, что выдает количество выпитого. «Или заставляешь себя забыть. Только вся штука в том, что полностью забыть невозможно. Хочешь забыть, думаешь, что уже забыл, но на самом деле ты ничего не забыл, понимаешь?» «Пока нет, но все равно продолжай». Я слышу звон кубиков льда, падающих в ее бокал. «Вообще-то пить со льдом коньяк, да еще такой марки, преступление». Но я не на судебном процессе по делу об издевательствах над коньяком. Я смотрю в потолок и жду. Патриша поудобнее устраивается в кресле. Гонишь воспоминания, заталкиваешь поглубже, блокируешь. Это как... Язык сестры заплетается все сильнее. Как будто у меня в мозгу есть подвал, и все жуткое дерьмо, которое я натворила, я побросала в чемодан, вроде того, что ты мне подарил, с монограммой. Так вот, я сволокла чемодан в подвал, бросила в самом дальнем углу, где темно и сыро, а сама поскорее наверх. Заперла дверь и надеялась, что больше никогда не увижу этого чемодана. И теперь, включаюсь я, если следовать твоей красочной аналогии, чемодан вдруг оказывается наверху и открытым. «Да», — отвечает Патриша, потом спрашивает. «Послушай, а это была аналогия или метафора?» «Аналогия. Я вечно их путаю. Мне хочется коснуться ее руки или успокоить каким-нибудь вполне невинным образом. Но мне так хорошо лежать на диване. Я наслаждаюсь своим состоянием. До кресла, где сидит Патриша, слишком далеко, и потому я просто молчу». «Вин?» «Да». «В сарае был земляной пол. Я жду продолжения. Я помню, когда он оказывался сверху. Поначалу он обычно... придавливал мне руки к полу. Я закрывала глаза и старалась мысленно куда-нибудь переместиться. Через какое-то время, я хочу сказать, невозможно постоянно держать глаза закрытыми. Ты можешь пытаться, но у тебя не получается. И я стала смотреть. На нем была лыжная маска, поэтому я видела только глаза. Я не хотела их видеть, не хотела смотреть в его глаза. И тогда я поворачивала голову в бок. Он восседал на мне. Я помню его руку, и там... там была такая бабочка». Патриша замолкает. «Я пытаюсь принять сидящее положение, но у меня не получается. И я смотрела на бабочку. Сосредотачивалась на одном крыле. Когда он горцевал на мне, его рука дергалась, а я воображала, что бабочка хлопает крыльями и вот-вот улетит». В гостиной темно. Мы продолжаем пить коньяк. Я уже прилично набрался, и потому начинаю размышлять о всякой экзистенциальной чепухе. О состоянии человеческого сознания, которое, как в случае с Патришей, пытается отгородиться от того, о чем я недавно слышал. Я ведь совсем не знаю Патришу. И она совсем не знает меня. Да и все мы разве знаем друг друга? Да, я действительно пьян. Я наслаждаюсь этой тишиной. Очень многие люди не понимают красоты тишины. Она связывает людей. Так я был связан с отцом, когда мы молча играли в гольф. Я был связан с Майроном, когда мы молча смотрели старые фильмы или телевизионные шоу. И тем не менее, что-то заставляет меня нарушить тишину и сказать: «Значит, в тот день, когда убили Рая Стросса, ты была в Нью-Йорке?» «Да, была». «Вин, твоему другу ПТ я сказала правду. Я постоянно езжу в Нью-Йорк. А мне не звонишь». «Иногда звоню. Ты ведь один из самых крупных спонсоров моей сети приютов. Но вряд ли бы тебе понравилось, если бы я каждый раз дергала тебя звонками». «Это верно, соглашаюсь я». «Думаешь, это я убила Рая Стросса?» Подобная мысль вот уже который час вертится у меня в мозгу. «Не представляю, каким образом», — говорю я. «Какое впечатляющее подтверждение». Я приподнимаюсь. Выпитый коньяк ударяет в голову, и она начинает кружиться. И я могу высказаться напрямую. «А ты когда-нибудь говоришь по-другому?» Гипотетически, если бы ты убила Рая Стросса, я не убивала. Поэтому я употребил слово «гипотетически». Ах да, продолжай. Если бы ты его убила, гипотетически или по-другому, я бы никоим образом тебя не винил. Я просто хочу знать, чтобы мы смогли с этим разобраться. Разобраться с этим? Сделать так, чтобы прошлое больше никогда к тебе не возвращалось. Патриша улыбается и поднимает бокал. Она утомлена не меньше моего. Вин. Да. Я его не убивала. Я ей верю. И еще я уверен, что она рассказывает мне не все. Но опять-таки в обоих случаях я могу ошибаться. «Можно задать тебе гипотетический вопрос?» — спрашивает Патриша. «Разумеется. Если бы ты был на моем месте, и тебе подвернулся шанс убить Рая Стросса, ты бы его убил?» «Да». «И без особых колебаний?» — говорит она. «Вообще без колебаний». «Такое ощущение, словно ты уже был в похожей ситуации». «Не вижу смысла отвечать. Как я уже говорил, я совсем не знаю Патришу, а она совсем не знает меня. Много лет назад мне довелось попасть на частный ретрит, куда на выходные съехались вашингтонские политики, включая сенатора Теда Кеннеди. Называть точное место я не имею права, это конфиденциальные сведения. Скажу лишь, что мы находились не так далеко от Филадельфии. В последний вечер устроили празднество, где сенаторы поочередно пели под караоке. Я не шучу. Честное слово, это зрелище меня восхищало. Сенаторы выглядели дураками, как выглядим все мы, когда поем под караоке, но им было плевать. Возвращаюсь к Теду Кеннеди. Мы едва познакомились, но он настаивал, чтобы я звал его Тедом. Не помню, какую песню он выбрал, что-то из хитов фирмы Motown. Возможно, «Нет гор настолько высоких». Или ее пела Барбара Боксер, или они с Тедом пели дуэтом, как Марвин Гей и Тамми Террелл. Уже не помню. И хотя мы с ним расходились во мнениях по многим вопросам, Тед был на редкость обаятельным и остроумным. Весь вечер он пил. Много. Он был настолько пьян, что только чудом не зацепил головой какой-нибудь абажур. Под конец торжества он уже не стоял на ногах, и спутнице пришлось чуть ли не на себе тащить его в номер. «Зачем я вам все это рассказываю? На следующее утро мне надо было рано уезжать. Я проснулся в 17:30, а в 18:00 уже был в столовой. Там я застал только одного человека. Вы уже догадались, кого». «Доброе утро, Вин!» — приветствовал меня Тед. «Садитесь со мной». Он читал «Вашингтон-Пост», прихлебывая кофе. На тарелке лежал обильный завтрак. В глазах ни следа похмелья. Он успел принять душ и был бодр. У нас возникла оживленная дискуссия по целому ряду тем, но главное вот в чем. Я больше не встречал людей, обладавших таким умением пить, и я не знаю, считать ли это свойство положительным или отрицательным. По-моему, оно отрицательное. В чем суть этой истории, где я хвалюсь знакомствами с важными шишками? Я считаю себя вполне тренированным по части выпивки, но я не Тед Кеннеди. Когда я просыпаюсь утром после вышеописанной беседы, у меня раскалывается голова, я испускаю громкий стон и словно по сигналу в дверь стучат. «Доброе утро!» «Это Найджел». Мой стон повторяется. «Как мы себя чувствуем поутру?» «Твой голос», — бормочу я. «И что ты хочешь о нем сказать?» «Такое ощущение, что тебя долбят перфоратором по черепному нерву». «У мастера Вина похмелье? Лучше поблагодари меня. Я принес тебе мое сверхсекретное лекарство». Он кладет мне на ладонь пару таблеток и протягивает стакан. «Вообще-то похоже на аспирин и апельсиновый сок», — говорю я. «Тсс, я подумываю о подаче патентной заявки. Раздвинуть занавески? Только если хочешь получить пулю в лоб». Патриша проснулась и одевается. Найджел уходит. Я долго стою под душем и столь же долго одеваюсь. Когда я спускаюсь, Патриша уже ушла. Я завтракаю с отцом. Разговор не клеится, чему я не удивляюсь. За столом я не задерживаюсь. Позавтракав, сажусь в машину и еду в пансионат для престарелых в Крестмонте, где меня ждет встреча с матерью Эдди Паркер и отцом Билли Роуэна. Миссис Паркер называла мне свое имя, но я его забыл. Когда я говорю с людьми значительно старше себя, то предпочитаю называть их мистер такое-то или миссис такая-то. Сказывается полученное воспитание. Встреча происходит в комнате мистера Роуэна, где уюта не больше, чем в кабинете дерматолога. Доминируют два цвета – светло-бежевый и зеленовато-бирюзовый. Убранством комната напоминает помещение современных евангелических церквей. Простые деревянные кресты, литографии на холсте, изображающие безмятежного Иисуса, и доски с библейскими цитатами вроде «Бог превыше всего». Это из 6 главы Евангелия от Матфея, стих 33. Еще одно изречение, привлекшее мое внимание, взято из книги пророка Михея, глава 7, стих 18. «Простить и забыть». Не правда ли, интересный выбор изречений? Неужели мистер Роуэн всерьез в это верит, или же ему требуется ежедневное напоминание? Смотрит ли он каждый день на стену и думает о своем сыне? Примирился ли он со случившимся более 40 лет назад? Или изречения на стене являются в большей степени оборотной стороной? Может, мистер Роуэн выбрал слова пророка Михея в надежде, что жертвы шестерки с Джейн-стрит обратят внимание? Мистер Роуэн сидит в инвалидном кресле. Рядом на стуле сидит миссис Паркер. Они держатся за руки. «Он не может говорить», — поясняет мне миссис Паркер. «Но мы продолжаем общаться». Наверное, нужно было бы спросить у нее, каким образом, однако меня это ничуть не интересует. «Он сжимает мне руку», — добавляет миссис Паркер. «Понятно», — отвечаю я, хотя ничего не понимаю. Как сжимание руки может заменять словесное общение? Может, одно сжатие означает «да», а два «нет»? Или он использует длинные и короткие сжатия на манер азбуки Морзе? Я бы спросил, но опять-таки я приехал сюда совсем не за этим, и потому сразу перехожу к цели своего визита. Как вы и мистер Роуэн познакомились? Через мою Эдди и его Билли. Можно узнать, когда? Когда? Она подносит ко рту сжатый кулак. Мы оба смотрим на мистера Роуэна. Он смотрит на меня. Не знаю, что он видит и как у него со зрением. Из его ноздрей торчат кислородные катетеры, которые ведут к резервуару, прикрепленному с правой стороны кресла. «Когда Эдди и Билли исчезли?» «Билли и Эдди встречались?» «Не просто встречались», — отвечает миссис Паркер. «Они были помолвлены». Она подает мне рамку с фотографией. Солнце и время притушили краски, но на снимке видны радостные лица университетских студентов Билли Роуэна и Эдди Паркер. Они стоят рядом, щека к щеке. Снимок сделан на пляже. Позади простор океана. Их улыбки яркие, как солнце. На лицах блестит пот, а сами лица безумно счастливые. Или так кажется. «Видите, какие они влюбленные?» — спрашивает миссис Паркер. Так оно и есть. Снимок запечатлел их молодыми, влюбленными и беззаботными. «Правда красивая пара?» Я позволяю себе кивнуть. «Мистер Локвуд, они были всего-навсего глупыми детишками. Уильям всегда это говорит. Правда, Уильям?» Уильям никак не реагирует. И, конечно, идеалистами. Кто в молодости не бывает идеалистом? Билли был таким рослым дуралеем, а моя Эдди — тихая девочка, мухи не обидит. Каждый вечер она смотрела новости и видела, как молодые парни возвращаются с войны в пластиковых мешках. Мой сын Эйден, ее брат, служил во Вьетнаме. Вы это знали? Нет, не знал. В новостях, конечно, такое не расскажут. В голосе миссис Паркер появляется горечь. Для них моя Эдди была просто сумасшедшей террористкой, как те девицы из банды Мэнсона. Я изо всех сил стараюсь изобразить сочувствие, но в таких случаях меня всегда подводит мое высокомерное выражение лица. У Мэрона это здорово получается. На его лице отображается столько оттенков эмпатии, что сам Аль Пачино позавидует. «Когда вы в последний раз получали известие от Эдди или Билли?» Вижу, что мой вопрос застает миссис Паркер врасплох. «Зачем вы об этом спрашиваете?» «Я просто... никогда. Я имею в виду, после того вечера мы их не видели и ничего о них не слышали». «Ни разу?» «Ни разу. Я вас не понимаю, мистер Локвуд. Зачем вы приехали? Нам сказали, что вы сможете помочь». «Помочь? В чем?» «Найти наших детей. Это же вы нашли Рая Стросса?» Я киваю. Пусть это и неправда, но я как-нибудь переживу. «Когда мы с Уильямом увидели в новостях снимок Рая, вы хотите услышать нечто странное?» Я стараюсь выглядеть открытым и понимающим. Когда вы нашли Рая Стросса? Она снова поворачивается и смотрит на мистера Роуэна. Он никак не реагирует. Не знаю, слышит ли он наш разговор. Возможно, у него афазия. Может, он вообще находится в отрешенном состоянии или же умеет делать непроницаемое лицо. Все это лишь мои предположения. «Вы знаете, что было самым странным?» «Не знаю, расскажите». На момент убийства Рай был уже весьма пожилым человеком. Конечно, не настолько старым, как мы с Уильямом. Нам за 90. И вот что странное. Мы по-прежнему думаем об Эдди и Билли как о молодых. Словно с их исчезновением время застыло, как будто они и сейчас выглядят, как на этой фотографии. Миссис Паркер забирает у меня рамку. Ее палец касается лица дочери, а голова нежно склоняется. «Мистер Локвуд, вам это кажется странным?» «Нет». Она трогает руку мистера Роуэна. «Уильям когда-то любил играть в гольф. Кстати, вы играете?» «Да, играю». «Тогда вы поймете. Раньше Уильям шутил, что мы с ним проходим последние 9 лунок. А теперь говорит, что мы прямиком движемся к 18-й. Но мы по-прежнему называем Эдди и Билли нашими детьми. Сейчас его Билли было бы 65, а моей Эдди 64». Она качает головой, словно не веря. В другой ситуации я бы счел этот разговор утомительным и бессмысленным. Но ведь я затем сюда и ехал. Я не рассчитывал получить от мистера Роуэна или миссис Паркер какие-либо полезные сведения. У меня совсем другая цель. Я хочу поднять волну и посмотреть на их реакцию. Сейчас поясню. Если Эдди Паркер и Билли Роуэн все эти годы были живы, велика вероятность, что они каким-то образом дали о себе знать родным. Возможно, не в первые год-два, когда шестерку активно искали. Но прошло уже более 45 лет с тех пор, как шестерка с Джейн-стрит пустилась в бега. Если ее Эдди и его Билли были живы, разумно предположить, что в какой-то момент они вышли на контакт. Разумеется, это ни в коем случае не означает, что миссис Паркер расскажет мне об этом. Молчаливого мистера Роуэна мы на время исключим из процесса. Она сделает все возможное, убеждая меня в обратном. Даже если она и видела свою дочь, то будет утверждать обратное. Это я уже слышал от нее в самом начале разговора. Итак, говорит миссис Паркер мне правду или ведет со мной игру? Это-то я и пытаюсь выяснить. Когда вы впервые услышали о... Какое тактичное слово лучше здесь употребить? Об инциденте, спровоцированном шестеркой с Джейн-стрит. Вы не возражаете, если мы не будем их так называть? Почему? «Шестерка с Джейн-стрит», — морщится миссис Паркер. «Это делает их похожими на семью Мэнсона». «Да, конечно. Мой лимит тактичности исчерпан». «Когда вы услышали об инциденте?» «Ко мне в дом ворвалась толпа агентов ФБР. Они вломились так, словно искали Аль Капоне. Перепугали нас Барни до полусмерти». «Мне это уже известно. Перед поездкой сюда я заглянул в папку, полученную от ПТ. Но сейчас я не пытаюсь собрать сведения. Я пытаюсь проверить правдивость моей собеседницы и, быть может, как вы вскоре увидите, вызвать реакцию». «Значит, вы больше никогда не видели вашей дочери?» — спрашиваю я, придав голосу надлежащую серьезность. Миссис Паркер кивает. Никаких слов, никаких эмоций, только кивок. «И вы больше не говорили с ней по телефону?» «Говорила. Я жду». «В тот вечер, за час до появления агентов ФБР». «И что она вам сказала?» Эдди плакала. Миссис Паркер бросает взгляд на мистера Роуэна. Он по-прежнему неподвижен, но в глазах блестят слезы. «Она сказала, что случилась ужасная беда». «Уточнил, какая?» Миссис Паркер качает головой. «Что еще сказала вам Эдди?» «То, что им сбили, придется спешно уехать. Возможно, надолго, а может и навсегда». По щеке мистера Роуэна сползает слезинка. Они снова держатся за руки настолько крепко, что кожа из пергаментной стала белой. А потом... «Это все, мистер Локвуд». «Эдди повесила трубку?» «Эдди повесила трубку». «И?» «И больше никогда не звонила». «Уильям тоже никогда не получал звонков от Билли». «Как вы думаете, что с ними случилось?» – спрашиваю я. «Мы же родители. Уж у кого спрашивать, так только не у нас». И все-таки я спрашиваю. «Мы думаем, их нет в живых». Миссис Паркер закусывает губу и несколько секунд молчит. «Поэтому мы с Уильямом и соединились. Естественно, после того, как не стало его жены и моего мужа. Прежде у нас и мысли не было. Нам подумалось, что эти отношения будут эхом отношений наших детей, словно частичка их любви продолжала жить и соединила нас». Затем миссис Паркер вторит моим мыслям. «Будь моя Эдди и его Билли живы сейчас, они бы нашли способ сообщить о себе. Во всяком случае, мы всегда в это верили». «Но больше не верите?» «Теперь, мистер Локвуд, мы вообще не знаем, чему верить». Она качает головой. «Все эти годы мы думали, что Райстрос мертв, а сейчас? Впрочем, потому вы сюда и приехали». Свободной рукой миссис Паркер тянется к моей. Я хочу отодвинуться, простите, это чисто инстинктивное желание, но я заставляю себя не двигаться. Теперь миссис Паркер левой рукой держит за руку меня, а правой — мистера Роуэна. Так проходит несколько секунд, но мне они кажутся гораздо длиннее. «Теперь у нас с Уильямом снова появилась надежда», — срывающимся голосом говорит миссис Паркер. «Если Райстрос все эти годы был жив, может, и наши дети тоже? Может, Эдди и Билли уехали куда-то далеко и поженились? Возможно, у них есть дети и даже внуки. И, возможно, я говорю всего лишь о вероятности, мы увидимся с ними прежде, чем Уильям и я достигнем той самой 18-й лунки». Не знаю, что и сказать. «Мистер Локвуд, а вы как думаете, Эдди и Билли живы?» Я тщательно подбираю слова. «Не знаю, но если они живы, я их найду». «Я вам верю», — говорит миссис Паркер, глядя мне в глаза. «Вы нам сообщите, когда узнаете правду?» — спрашивает миссис Паркер. «Мы слишком долго ждали завершения. Знаете, каково это?» «Не знаю», — честно отвечаю я. «Обещайте. Когда узнаете правду, вы нам сообщите, какой бы ужасной она ни была. Обещайте нам обоим». «И я обещаю».